Глава восьмая. Между сражениями. Раненых как поляков, так и русских доставляли к лекарям, где им оказывалась помощь. Русских покойных сносили и укладывали рядком по своим полкам, а там уж по ротной поэскадронно. В головах ставились образа, священники служили панихиды по убитым и молебны за избавление от смерти. Из окрестных деревень и из Бреста были собраны жители с лопатами, которые копали глубокие могилы, куда укладывали убитых поляков. Погибшим русским солдаты копали братские могилы сами. Партии казаков конвоировали в сторону города пленных. Пылили по дороге воинские колонны и обозы. Около рощи, очищенной от тел, уже разжигались артельные костры и ставились походные палатки. Окрестные поля объезжал запыленный с грязными потеками на лице Суворов. Он здоровался с людьми, ободрял их и благодарил за одержанную победу. Всю ночь и весь следующий день генерал-аншефом писались и диктовались донесения и приказы, с которыми потом скакали по дорогам курьеры. Двадцатитысячный корпус Сираковского перестал существовать. До Варшавы добралась только лишь 1000 изнуренных и падших духом жалнеров. Потери русских были 500 человек убитыми и столько же ранеными. Полк Егорова потерял в этой битве 6 егерей, 12 получили ранения. Необеспеченность тыла, потери и большая усталость войск не позволяют нам пока что, господа, продолжить свой натиск, пояснял собранным командиром полков Суворов. Я только что отослал Петру Александровичу Румянцеву и Николаю Васильевичу Репнину реляцию о действиях нашей дивизии и еще настоятельная просьба о подчинении под себя отрядов генералов Ферзена и Дерфельдена. Собранными в единый кулак силами, с восстановленными путями снабжения и с отдохнувшими войсками предполагаю далее нанести прямой удар на укрепленный пригород Варшавы-Прагу. Пока же нам надлежит провести там самую тщательную разведку. Иван Иванович и Алексей Петрович, вас я попрошу остаться, всех же остальных более не задерживаю. Кивнул он старшим офицерам. Когда в штабном шатре остался сам Суворов при двух оставленных бригадирах, он попросил их пройти к походному столику с разложенной на ней картой. «Мы сейчас с вами вот здесь, господа», — генерал-аншеф обвел карандашом расположенный подле Буга город. «Отсюда и до Варшавы по прямому тракту всего около 180 верст. Не такое уж и большое расстояние, учитывая, сколько мы уже с вами прошли. Можно после недели марша ударить по неприятелю, но севернее у Белостока и Гродно, и южнее у Люблина находятся большие отряды поляков. Начни мы движение на Варшаву, не защитив свои фланги, они легко выйдут к Бресту, перерезав нашей дивизии всякое снабжение, еще и угрожая ударом с тыла. Не знаем мы, как устроена оборона самой вражеской столицы, поэтому для вас, господа бригадиры, для каждого у меня будет свое особое задание». «Иван Иванович», — обратился он к начальствующему над казаками, — «с подчиненным полком Грекова у тебя их всего сейчас общим числом 4. Вот и отправляй их по 2 к Белостоку и к Люблину. Не дай полякам совершить обходной маневр против нас. На юге можете вступать во взаимодействие с занявшими Краков австрийцами, на севере же с нашим генералом Дерфельденом. А для вас, Николай Петрович, у меня будет другое задание. Ваши егеря в свое время весьма удачно действовали против турок в поисках. Проводили разведку как в отдаленных районах Румелии, так и подле Дуная. Поработайте теперь и тут, подле Вислы. У меня сейчас имеются самые разрозненные сведения об укреплениях поляков, добытые в основном от пленных и от сочувствующих нам, но совсем не сведущих в военном деле местных жителей. Нам нужно знать, какие уже сейчас есть укрепления у противника и где им строятся новые, сколько на них установлено орудий, где и каких они калибров, какова численность войск на оборонительных фортециях и какое там вооружение, кто у поляков в командирах, какое снабжение боевыми припасами и даже каков настрой у польских жалнеров. Интересуют меня абсолютно все. Многие из обер и даже унтер-офицеров вашего полка, как я знаю, умеют вполне грамотно наносить на бумагу оборонительные схемы. Жду их себе с нетерпением. «Непростое дело будет», — выйдя из шатра командующего, кивнул на затягивающее тучами небо Исаев. «Сейчас хорошо прольет дождиком, и все дороги тут же в грязи утонут. Проще уж нам по целине будет идти». «Да, осень на носу», — сказал озабоченный Алексей. «Лишь бы нам в зимнюю осаду тут не встать, как это под Очаковым и под Измаилом было. Вот уж где лихо натерпелись». «Нет, Алексей, ты чего?» — отмахнулся командир казаков. «Не бывает тут такому. Сам Суворов же войсками предводительствует. Сейчас вот с силами соберемся и потом дальше пойдем. Я нашей дивизии фланги прикрою, а ты подступы к Варшаве разведаешь. Думаю, что к зиме мы на теплых квартирах уже будем все стоять». «Дай бог». «Так-то я тоже так думаю», — согласился с Исаевым Алексей. «Лишь бы Суворова воевать не мешали. Тогда он победу и сам непременно добудет». «Ну что, Иван Иванович, удачи». «Удачи, Алексей Петрович». Бригадиры обнялись и пошли к своим людям. Завтра поутру, господа, наши полковые эскадроны, посаженные на коней дозорная рота капитана Осокина, убывает в сторону вражеской столицы на разведку. Объяснял предстоящую задачу своим собранным офицерам Егоров. «Срок нам поставлен на поиск не более 3 недель. За это время у генерала-аншефа Суворова на столе должна быть самая подробная схема оборонительных укреплений пригорода Варшавы. Поэтому разбиваем свои отряды так, чтобы в каждом из них были и искусные кавалеристы, и хорошие разведчики-пластуны, и непременно те, кто весьма разумен в съемке местности и в начертании оборонительных схем. 3 сотни людей делим на 10 отрядов как раз с этим учетом. Общую команду над всеми я возлагаю на вас, господин премьер-майор», — кивнул Скобелеву бригадир. «Батальон, Александр Семенович, передадите до завершения этого дела своему заместителю, капитану Ширкину». «Отпругу подтяни», — ворчал пожилой карабинер, передавая коня Кузьме. «И береги его, Вольтрап, седло все время поправляй, копыт смотри чаще, чтоб подкова не сбилась. Угробишь мне коня, я с тебя самого шкуру спущу». «Ты чего еришься, дядя?» — буркнул егерь. «Я, что ли, виноват, что от вас лошадок забирают?» «Лошадки? В деревне у бар твоих родителей остались», — резко бросил ветеран. «А здесь, в императорской кавалерии, кони. Животина эта казенная и очень дорогая. Буян мне как боевой друг. Он меня раненого из-под турки вывез, когда наш эскадрон под Галацом басурмане окружили. Я уже без сил на нем распластался, не правил совсем. А он не встал, он за остальными нашими припустился. Видишь он, рубец на правой ляжке». Показал он на ногу коня. «Буян и сам, как и я, тоже ранитый был. А вот меня вывез. Я его на мясо не дал забить. Вместе потом поправлялись. Так что береги его, Кузьма, я тебя предупредил». «Ладно, ладно, дядька, понял я», — кивнул Дымов. «Мне б только к ляхам поближе подъехать. Дальше уж я на своих ногах и на пузе буду. Не боись, в целом тебе Буяна приведу». «Ну-ну, поглядим». Нахмурившись, процедил карабинер и, достав из кармана сухарь, скормил его коню. «Все по своим отрядам разбиты, господин бригадир», — доложился Скобелев. «Получилось их ровно 10, по 3, 3,5 десятка в каждом. 5 человек из западной губернии в них. Они неплохо по-местному говорить могут». «Разрешите убывать?» «Разрешаю», — кивнул Алексей. «Идите этот день и еще ночь. Дорога на 100 верст, как доложились казачьи разъезды, впереди чистая. Потом передвигайтесь только лишь по ночам. И помните, прибыть с докладом из поиска не позднее 1 октября. Удачи вам, Александр». «Седлай коней!» — разнеслось над поляной. «В общую колонну! Отряд поручика Луковкина в головном дозоре, прапорщика Завражского замыкающим вперед!» И под накрапывающим дождиком 3 сотни конных егерей неспешно порысили в сторону Варшавского тракта. «С Богом, братцы!» — перекрестил их Егоров. «Всем возвратиться живыми!» Через 3 дня в полевой лагерь, разбитый под Брестом, прискакал гонец из охраны полкового обоза. «Подводы в 20 верстах, ваше высокородие», — доложился весь грязный егерь. «Своим премьер-майор Рогозин просит сменных лошадей прислать, наши совсем изнуренные. Мы уж сами все повозки по очереди толкали, даже их высокоблагородие». Пришлось идти на поклон генерал-поручику Потемкину Павлу Сергеевичу, правой руке Суворова, заведовавшему в том числе и хозяйственной частью. 14 сентября к вечеру полковой обоз наконец-то достиг Бреста. Вместе с ними прибыл и счастливый Гусев. «Что, думали без меня эту войну выиграть?» — весело прокричал он, обнимаясь с офицерами. «Дудки! Я хоть к шапошному разбору, но все равно поспел». «Господин бригадир, подполковник императорского величества лейб-гвардии егерского полка Гусев для прохождения службы прибыл!» — притопнул он грязными сапогами. «Здравствуй, Сергей!» — обнял друга Егоров. «Тебе же еще 2 месяца в отпуске быть. Как ты тут оказался, бродяга?» «Да последние 3 месяца как на иголках весь был», — ответил тот. «Мы хоть и в самой глуши живем, но ведь и до нас вести из большого мира долетают. Я уж после первых новостях о наших весенних поражениях собирался к полку выехать, а тут ногу подвернул. Вся стопа распухла. Пока зажила, вроде говорят, прусаки Варшаву в осаду взяли, поляков из Вильны репнин выбил. Ну, думаю, все, конец мятежу, наш полк точно поход не отправит. И вдруг на тебе! Курьер, что в Курское наместничество скакал, в Сухиничах остановился, ну и рассказал там за обедом, что он гвардию в зеленых мундирах обогнал. А та гвардия самым скорым маршем к польской границе шла. Ну, я и давай сразу же собираться. Держи», — вынул он из внутреннего кармана камзола запечатанный бумажный конверт и подал его Алексею. «Все хорошо дома. Не волнуйся, все живы и здоровы, малыши растут. Тебя все любят и с победой домой ждут». «Никита!» — крикнул Алексей, подзывая старшего вестового. «Водички нагреть нужно. Видишь, господа офицеры все в грязи. Теперь-то, коли обоз пришел, можно будет и походную баню устроить. Стоять-то тут все равно долго придется. Но пока и горячая водичка пойдет. Ладно, братцы, я пока в штабной шатер». И, разрывая на ходу плотную провощенную бумагу, пошел к полевому жилищу. «Ох, им дорожка!» — сетовал, сидя у костра, старший интендант. «Пока до Минска шли, еще вроде ничего, дожди-то слабые были. А уж за ним ливанул так ливануло. Только что вброд местную речушку переходили, да осей вода не доставала, а тут так разлилась, что все колесо тонет. Ох, и намаялись!» — покачал он головой. «Особенно за Барановичами. Вот там самое грязище и началось. Думали, в них вообще остановиться. Ждать, когда чуть суше станет. Так ведь и шахтябрь на носу, только еще хуже дороги потом будут. Ну вот и потянулись». «Нападений на вас не было, Александр Павлович?» — спросил Рогозина живо. «А то мы ведь по лесам немало мятежников разогнали. Небось, скучковались некоторые, тут осели, не все ж под Варшаву ушли». «Да нет, бог миловал», — отмахнулся тот. «Может, кто и крался мимо, только мы и сторожка держались. Полэскадрон Травкина в дозорах постоянно ходил. Да и так учебная рота с нами, канониры, ну и местные к русской власти благоволят. Не знаю уж, как тут, конечно, за этим Брестом будет». «Тут народ другой, Александр Павлович», — покачал головой Милорадович. «Нас русских не жалуют, особенно шляхта, так что поберечься нужно. Но говорят, что у нас еще 3 недели отдыха есть. Завтра выдавайте патроны всем ротным каптенармусам. После недавнего сражения у многих боезапаса нет. Ранены, обихожены?» «Первым делом», — кивнул Рогозин. «Илья Павлович, еще коней из лекарских фур не успели выпрячь, а уже распорядился в них всех укладывать. Возится вот там теперь». «Ладно, завтра проведаем», — кивнул полковник. «Гляди-ка, к ночи дождь сильнее пошел», — смахнул он влагу с каски. «По шатрам, ребятки, пойдемте, а то промочат тут у костра». По растянутой провощенной парусине барабанили дождевые струи, сопели на походных койках Милорадовича и Гусев с Хлебниковым. Алексею не спалось, вся жизнь его проходила сейчас перед глазами. Странные и необъяснимые какие-то путанные фрагменты из того, из совершенно другого времени. Школа, Рязанка, Сирия, этот подрыв фугаса и полная темнота. Он это или уже не он? Нет, конечно же, он, но в то же время какой-то совершенно другой и абсолютно в другом времени и даже с частью чужого сознания. Как же все это странно. Отцовское поместье, штуцер, сержантский галун и ярость самой первой Когольской битвы, его команда, рота, батальон, полк, ранение, 1, 2, 3, голубые глаза первой невесты, Курт, Никитич, Карпович, Георгиевские, Измаильские, Очаковские кресты и кресты на братских могилах егерей, его егерей, кровь, пороховой дым и боль. Зачем все это? Почему он опять на войне? Но совершенно другой и в совершенно другом времени. Вопросы, одни вопросы. Словно теплой волной в засыпающем сознании возник образ Катарины. «Катарина, Катенька милая», — шептали губы. «Первенец Ильюшка, какой он маленький у него на руках. Настюшка, Коренька, Гришка и розовое сонное личико, еще даже не виданного им воочию Лешеньки». «Все не зря, все не зря», — тихо, словно бы легким ветерком слетело с губ. «Это мой мир. Это моя жизнь. Моя».